Глава 54. Вечером в среду, вернувшись из больницы на работу, Джастин Уэллс с ужасом увидел на столе сообщение, гласившее, что он должен позвонить капитану Ши в 19-й участок и обговорить время встречи для обсуждения несчастного случая с его женой. Сообщение заканчивалось фразой, которая почему-то показалась особенно зловещей. «Вы знаете, где нас найти». Джастин даже мысленно не позволял себе возвращаться к воспоминанию о том кошмарном вечере, когда Кэролин подала на него жалобу в полицию. «Не надо было угрожать ей убийством», — напомнил он себе, скомкав записку в кулаке. — Я не хотел причинить ей боль. Я просто схватил ее за руку, когда она хотела уйти, бросить меня. Я не собирался ломать ей руку. Да это был просто вывих. Это вышло случайно, когда она попыталась вырваться. Потом она вбежала в спальню, заперлась и вызвала полицию. Дальнейшее показалось ему сплошным кошмаром. На следующий день она оставила ему записку, извещая, что отзывает жалобу и подает на развод, а сама она исчезла. Он умолял Памелу Гастингс сказать, куда отправилась Кэролин, но та отказалась наотрез. Только когда его осенило позвонить турагенту Кэролин и соврать, что он потерял записку с номером ее телефона, ему стало известно название теплохода, на котором она отправилась в круиз, и связаться с ней. Все это случилось ровно 2 года назад. Одно из обещаний, которое он дал Кэролин в то время, заключалось в том, что он начнет лечиться. Но для него невыносима была сама мысль о том, что придется перед кем-то обнажать душу, даже перед таким внимательным и полным сочувствия слушателем, как доктор Ричардс. Тем дело и кончилось. Разумеется, Кэролин он ничего не сказал. Она до сих пор думала, что он посещает Ричардса. Джастин метался по кабинету, вспоминая, как переменилась Кэролин за последние выходные. Она стала молчаливой и немного нервной. Он почувствовал, как в душе у него зарождается подозрение. А на прошлой неделе она как-то раз вернулась домой позже обычного, уверяла, что просматривала эскизы с клиенткой из Ист-Хэмптона, заказавшей оформление своего дома. А в понедельник Барбара, секретарша из приемной, заявила ему в присутствии партнеров, что слышала, как Кэролин звонила по телефону в радиопередачу «Спросите доктора Сьюзен» и рассказывала о парне, с которым познакомилась в круизе, когда собиралась разводиться. Он позвонил Кэролин и спросил, что все это значит. Теперь-то он понимал, что расстроил ее своим звонком. В тот день после разговора с женой он ушел с работы, мысли бродили черт знает где. А теперь Кэролин лежала в больнице, все еще в коме, и звала кого-то по имени Уэн. Вроде бы Уэн. Неужели это тот, с кем у нее был роман на теплоходе? — спрашивал себя Джастин. При мысли об этом он начинал задыхаться. Ему казалось, что он вот-вот взорвется. Он чувствовал, как на лбу выступает пот. Он разгладил записку и перечитал ее. «Надо позвонить капитану Ши. Будет хуже, если капитан сам позвонит ему на работу». И без того уже Барбара косилась с подозрением, когда передавала ему записку. При мысли о той страшной ночи ему чуть не стало дурно. Пришли полицейские. арестовали его, притащили в участок в наручниках, как простого вора. Джастин поднял трубку, но тут же нажал кнопку, прерывавшую гудок. Потом, наконец, он оторвал палец от кнопки и заставил себя набрать номер. Час спустя он сообщил свое имя дежурному сержанту 19-го участка, всей кожей чувствуя, что полицейские наверняка помнят его в лицо. В этом они поднаторели. Потом его провели в кабинет капитана Ши, и допрос начался. «У вас были ссоры с женой после того прошлого случая, мистер Уэллс?» «Ни малейших». «Где вы были между 4:30 вечера в понедельник?» «Я гулял». «Вы заходили домой?» «Да, заходил». «А что?» «С женой виделись». «Ее не было дома». «Что вы предприняли после этого?» «Вернулся на работу». «Вы случайно не были на углу 81-й улицы и Парк-авеню примерно в 4:15?» «Нет, я шел по 5-й авеню». «Вы были знакомы с покойной Хильдой Джонсон?» «А кто это?» Джастин задумался. «Погодите. Это та женщина, которая говорила, что Кэролин не сама упала, что ее толкнули. Я видел ее по телевизору. Но мне казалось, никто ей не поверил». «Да», — тихо подтвердил Ши. «Именно она настаивала, что вашу жену толкнули под колеса». «Хильда была очень осторожной женщиной, мистер Уэллс. Она ни за что не впустила бы человека в подъезд своего дома, а потом и в квартиру, не будучи уверенной, что ему можно доверять». Том Ши наклонился через стол. «Мистер Уэллс, я хорошо знал Хильду. Она была настоящей чудачкой, местной знаменитостью. Я уверен, что она открыла бы двери мужу женщины, которую, по ее убеждению, толкнули под машину. Она охотно изложила бы свою версию мужу пострадавшей. Вы случайно не заглядывали с визитом к Хильде Джонсон попозже, в тот же вечер, мистер Уэллс?»